В Индии и Китае население также отнюдь не уменьшается, строго наоборот, растет. Впрочем, как в той же Франции или Штатах, у последних, правда, за счет иммиграции. Белые женщины рожать помногу отказываются категорически. Население нашей страны ежегодно уменьшается почти на 1 000 000 человек. 25 смертность значительно превышает рождаемость. Как-то отстранению констатировал Кононов-старший, потягивая шампанское, пьет народ до хрена и больше. Да уж, 16 литров чистого спирта на душу в год, включая стариков и детей. 26 практически чекушка водки ежедневно на каждого. Сахна, хотя и сам был большим любителем принять на душу в хорошей компании, но помногу пил исключительно редко. Даже пиво употреблял ограниченно, почти всегда ведь за рулем. Думаешь, целенаправленная политика властей, вот кто действительно пил совсем мало, так это Штолев. Когда, столько работы, а тут еще это открытие. Да и вообще, зачем ежедневно надираться? Есть значительно более простые и приятные способы свести себя в могилу. Вполне возможно, выполняют заказ Запада по спаиванию населения. Причем довольно давно, еще с советских времен. Я однажды, Сахна усмехнулся, нарвался на эволюцию, если можно так выразиться, государственных стандартов на этиловый спирт. Если в 72-м году он относился к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы, то через 10 лет в ГОСТе осталось только упоминание о наркотике, без указания действия. А еще через год и это упоминание изъяли. Теперь просто легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. 27. Интересная тенденция, не правда ли? Ну, пили-то в России всегда много, еще со времен царя-батюшки, но не в таких же количествах. Заметь, что, несмотря на безудержный рост цен, именно цена на водку растет медленнее всего. Переломить ситуацию нынешняя власть не только не может, но и не хочет. А следовательно, Геннадий бросил взгляд на жену. Она единственная из присутствующих не была в курсе относительно открытия и деятельности красных полковников. С другой стороны, может, так лучше, меньше знаешь, крепче спишь. Следовательно, Саша, те мысли и действия абсолютно правильны. Верным курсом идем, товарищи. Спародировал Штолев одного из партийных деятелей прошлого века. Хорошо посидели в тот вечер. Ведь у всех, кроме Елены, была уверенность, что им удастся переломить ситуацию. Уже когда были вызваны машины из транспортного отдела фирмы, чтобы разъехаться по домам, Вера твердо, но не громко, так, чтобы слышали только родители, заявила: «Я сегодня ночую у Гриши», а потом вдруг сникла, потупив глаза. В ответ на вопросительный взгляд жены Сахна только пожал плечами. «Может быть, лучше Григорий у нас?» – мягко спросила Наталья. «Или тебе обязательно надо шокировать утром его родителей, а можно?» Девушка нерешительно подняла взгляд на мать, не отпуская руку парня. «Минус только один», – усмехнулся Александр Юрьевич. «Утром отправится вместе с нами на пробежку. Торжественное принятие в команду отложили на неделю, необходимую для ознакомления женщин с орланами, пусть не основательного, но вполне достаточного для короткой прогулки по Луне. Какой из тебя, Верка, красный полковник, если ты не поклялась и на Луне не побывала?» Легко подтрунивал Григорий над девушкой. «Вор», — со смехом отвечала она, — «стащил кусок реголита из-под носа у американцев. Они до сих пор не могут прийти к каким-либо вразумительным выводам. Их проблемы, я здесь ни при чем. Одна красивая девчонка тот камешек захотела. Разве можно отказывать красивым девушкам в таких мелочах?» Его рука все это время блуждала по Веркиной груди. «Отстань», — на словах потребовала она, а вот на самом деле сама прижималась к этой большой ласковой ладони. «Тебе опять мало? Мне тебя всегда мало», — довольно заявил Гришка, не отрываясь от своего такого увлекательного занятия. «Тогда давай в твой бункер перепрыгнем. Там и диван нормальный, совсем не скрипит, и душ отличный. Но только потом еще раз подробно объяснишь мне заправку системы жизнеобеспечения кислородом и поглотителями углекислоты. А затем надо еще в тир успеть. Тренировки по стрельбе ведь никто не отменял. Думаешь, я спорить буду?» Он, не отрывая ладони от ее такой приятной на ощупь упругой грудки, развернул Веру спиной к себе и, щелкнув мизинцем занятой правой руки по предохранителю и маленькому сенсору на браслете внушительных наручных часов на левом запястье, сделал шаг вперед. На тренировку они все-таки немного опоздали. Североамериканское командование противоракетной обороны, сокращенно НАРАД, было создано сразу же после запуска Советским Союзом первого спутника в 1957 году. НАРАД – центральный элемент новой системы противоракетной обороны, которая начала создаваться еще в 20 веке при президенте Буше сразу после выхода США в одностороннем порядке из договора по ПРАТ 1972 года. Когда над пультами сразу трех операторов зажглись ярко-красные огоньки, старшему дежурному по смене полковнику Эдгару Стаффорду несколько поплохело. Мало того, что вчера совсем чуть перебрал, ругаясь с дурой женой, хорошо, что медики не заметили, а то бы от работы могли отстранить, так еще и тут всякая ерунда творится. На экране его собственного пульта все было в полном порядке. Компьютерная система утверждала, что все действия автоматических оборонных систем происходят строго в соответствии с ранее разработанными планами. «Что у тебя, Гравур?» – спросил первого зажегшего сигнал оператора полковник, поправив микрофон гарнитуры. «Прошла команда запуска двух Минитмен-3 на авиабазе минут 28, сэр. Кто отдал приказ?» «Судя по кодам, президент, сэр. Время пуска – плюс 48, виноват, 44 секунды, сэр. Цель – столица русских Москва и их Санкт-Петербург, сэр. Отмени запуск». Без персонального уведомления его, полковника Стаффорда как старшего смены, запуск баллистических ракет шахтного базирования был строжайше запрещен всеми инструкциями. «Выполняю, сэр», – ответил Гравур, но полковник уже переключился на другого оператора. Люси Статизинт, симпатичная брюнетка, с которой у Эдгара была небольшая интрижка в прошлом году, доложила об уже состоявшемся пуске трех трайдентов 2, Д-5, САПЛУС с Небраска, ССБН 739, и тоже на Россию. Немедленно команду на подрыв боеголовок. Хотя сам Стаффорд находился сейчас в стальном бункере, построенном на глубине в 700 метров внутри гранитного массива, надежд уцелеть в ядерной войне у него не было. Потенциал русских ракет «Булава» на их новых атомных подлодках типа «Барион» представлял достаточно хорошо. Тип боевых блоков – дубль 88 Марк 5, сэр. Еще того хуже. 8 боеголовок по 470 килотонн на каждой ракете подводного базирования. «Взрывайка», русский мат полковника разнесся на все помещения. На другом языке его чувства выразить было невозможно. Третий оператор сразу доложил о произведенных им действиях по запрету взлета самолетов с ракетами типа «воздух-поверхность», оснащенных ядерным оружием. «Молодец, Боб», – похвалил Стаффорд, не прекращая ругаться на языке вероятного противника, который знали почти все операторы. «Сэр, команда отмены пуска не проходит», – панический крик Гравура был слышен и без гарнитуры, 20 секунд до запуска. Полковник сорвал со своей шеи аварийный ключ, одним движением порвав довольно прочный капроновый шнурок, откинув предохранительную крышку, вставил в специальное гнездо, повернул и набрал на клавиатуре код прекращения всех начатых операций по запуску баллистических ракет. Эта же аварийная команда разрешала его операторам подрывать все уже запущенные ракеты на любом участке траектории. «Они все-таки успели», — довольно резюмировал Сахна, не отрывая взгляда от экрана своего компьютера. «Да, вариант, когда хоть одна боеголовка долетела бы до своей цели и не взорвалась, нас устроил бы меньше», — согласился Штолев. «А так они пока еще не подозревают, что определенная часть их ядерного потенциала уже никогда не сможет причинить нашей стране хоть какой-нибудь реальный ущерб. А может, вообще весь плутоний и уран повыдергивать из их боеголовок?» – предложил Гришка. «Нет, рано», – отозвался Гольдштейн. «Так они пока задумаются только о ненадежности автоматических оборонных систем. Подозрения американцев о неисправности самих ядерных зарядов нам пока не требуются. И потом, тех запасов оружейного плутония, что складированы в кратере Джордана Бруно на Луне, нам уже выше крыши. Все равно придется потом большую часть изымать». Кононов-старший как раз сейчас просматривал график уничтожения ядерного оружия. «Сначала отключить детонаторы, иначе не успеем до поднятия тревоги. Обговаривали же порядок действий», – пробурчал Виктор. «Испугаются ведь раньше времени. Нам еще китайцев, французов, англичан и индийцев с пакистанцами разоружать. Ты, Витя, забыл про свой горячо любимый Израиль», – подпустил обязательную шпильку Гришка. «Так у них маловат запас», – парировал Гольдштейн, – 200 зарядов не наберется. «Вот у наших генералов атомные игрушки отобрать, это будет та еще работенка. А потом еще химическим и бактериологическим оружием заниматься», – уныло протянул все тот же Григорий. «На год пахоты, не меньше, не ной. Тем более, что с нашей техникой мы должны справиться максимум за неделю-две. Ты можешь предложить лучший вариант отодвинуть человечество от пропасти? Совершенно спокойно отреагировал Сахна. А сейчас, неа, ничего не чувствую. Разве что, Григорий прислушался к собственным ощущениям, что-то типа как к батарее эту ногу близко поднес, слабое тепло. Вера, отодвинь лампу от портала, скомандовала Наталья. Вот еще один способ лечебных процедур. Греть больное место через информационный пробой. Впрочем, в данном случае ничего не требуется. Следы давнего перелома при правильной фиксации конечности. Долго на костылях бегал, недели полторы во втором классе. Я уже и забыл то падение с забора. Свои физиологические эксперименты Сахна начала традиционно с белых мышек. На информационный прокол они вообще никак не реагировали, если только не осматривать изнутри глаза. Очень удобны для введения лекарств и взятия проб оказались микропорталы. Для проведения полостных операций потребовалась барокамера, чтобы уравновесить давление в сосудах. Причем в барокамере располагалась сама Наташа с аппаратурой, а подопытное животное могло находиться где угодно, усыпленное и надежно зафиксированное. Затем Григорию пришлось воровать во Франции программное обеспечение от последней модели компьютерного томографа и приспосабливать его для использования с информационным пробоем. Технологию исследования взяли оттуда же, только картинку синтезировал не компьютер. Видеокамера с очень высоким разрешением снимала изображение прямо с окна аппаратуры информационного пробоя. Убедившись, что своими действиями она может нанести вред только намеренно, чего Наталья делать совершенно не собиралась, Сахна затребовала добровольца для продолжения своих экспериментов уже на человеке. Вызвался все тот же Гришка, так как ассистировать Наталье Львовне должна была его Вера. Надо ведь идти навстречу собственной теще, и вот уже второй час женщины разглядывали внутренности парня с разных ракурсов. Миокард работает ровно. Вот к этим точкам, Наталья указала концом шариковой авторучки на экране монитора, можно было бы при необходимости подключить кардиостимулятор. Смотри, как открываются и, главное, плотно закрываются лепестки клапана. Самый надежный насос в мире, но иногда и он отказывает. В этом случае единственная надежда – пересадка. А ведь при помощи порталов можно на время операции объединить кровеносные системы донора и оперируемого. И не потребуется никакой дорогостоящей системы искусственного кровообращения. Чудеса! Отреагировала на ее слова дочь. Легкие, относительно чистые, так как не курит. Вот я тебя, Вера, позову, когда отца буду профилактически осматривать. Увидишь, до чего эта гадкая привычка доводит. Тетя Наташа, вы же сами курите, удивился Гришка. А я уже троих родила, усмехнулась Сахна, мне можно. И еще, парень, я привыкла, что свои меня на ты называют. Как скажете, как скажешь, тетя Наташа, можешь просто по имени, без тети. А я, тут же вскинулась Вера. Дача, ну мы же не в Америке живем с их дурными нравами. Мне, во всяком случае, будет неприятно. Извини, мама. На порядок информативнее компьютерной томографии, резюмировала Наталья еще через полчаса. И, как я понимаю, во столько же раз дешевле. Оперативность диагностики вообще ни с чем не сравнима. Ладно, пациент, она немного устало улыбнулась, можете покинуть операционный стол. Вы, как это ни странно, абсолютно здоровы. Гришка, валявшийся все это время на диване и периодически отвлекающий своими шуточками обеих женщин от работы, сел, ухмыльнулся и спросил, мне компенсация за героическое изображение подопытного кролика положена, в обязательном порядке, обворожительно улыбнулась Вера, разве что не сейчас, а несколько позже, идите уж, любовнички, отпустила обоих Наталья, на ужин только не опаздывайте, у русских то же самое, из самых мощных боеголовок оружейной плутония и уран изъяты, заряды меньше 200 килотонн практически не тронуты, у китайцев вообще выбрали все подчистую. То есть при желании мы можем наказать их за слишком экспансивную экономическую политику, немедленно спросил президент. Нет, в этом случае за Китай вступится Россия, ответила госсекретарь. В овальном кабинете повисла тишина. Вы уверены, что это все делают люди? Или все-таки инопланетяне действуют? Не выдержал первым президент. По выводам аналитиков, это, несомненно, человеческая психология. Лицо директора ФБР выглядело так, как будто он только что сожрал пару килограммов лимонов. У моих специалистов такая же точка зрения, подтвердил директор ЦРУ. Все-таки русские? Спросил вице-президент. Нет, во всяком случае, никак не государственный проект. Уж это-то мы бы знали. Скорее евреи. У Израиля, по моим данным, все боеголовки исправны. Тогда надо немедленно прекратить им всякую экономическую помощь, предложил президент. Нельзя. Мало того, что Израиль слишком интегрирован в нашу экономику, так ведь и ответить эти красные полковники могут. Сбой работы реакторов на наших АЭС, вырабатывающих оружейный плутоний, их диверсия. Это уже доказано, пара глотков очень дорогого виски никак не улучшила настроение директора ФБР. Мы что, вообще ничего не можем сделать? Как-то удрученно спросил вице-президент. Хуже другое. Они роются в наших архивах, как у себя дома, вытаскивают самые неприятные факты из нашей истории и выкладывают их в интернете. Уже доказали, что наш голодомор в 20-х и 30-х годах прошлого века был страшнее, чем в Советском Союзе. Причем, при явном попустительстве нашей администрации тех лет, на самое святое покусились, на Рузвельта. Боюсь, что наши священные принципы демократии и свободной конкуренции будут окончательно дискредитированы в ближайшее время, совсем уж уныло протянул советник по национальной безопасности. Остается немедленно ударить по всем вероятным точкам местонахождения этих красных полковников, не выдержал адмирал, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Ястреб он и есть ястреб. Увы, но мы их, эти точки, не знаем. Один яйцеголовый из моих аналитиков считает, что красные полковники сидят на обратной стороне Луны. По показаниям спектрометров НАСА отмечено незначительное увеличение плотности свободных газов на поверхности нашего естественного спутника. Но даже если бы знали, а вдруг они захотят адекватно ответить, физически устранить нас, у меня дурное ощущение, что они даже сейчас нас слушают, совсем уж пессимистично заявил директор ЦРУ. В умный, как в утка, расхохотался Гришка, просмотрев запись совещания в Белом доме, только не крякает. Может, действительно пристукнуть и подтвердить их подозрения, что мы можем практически все, ни в коем случае. А вот попробовать направить их мысли в сторону Луны, по-моему, стоит, хмыкнул Сахна. Как, дядя Саша, и зачем, пусть думают, что мы им недоступны, ответил Александр Юрьевич сначала на второй вопрос. Чем больше тумана напустим, тем лучше. А как? Да просто не давать им летать к Луне. Беспилотные аппараты выводить из строя первым попавшимся способом. Если же захотят отправить туда космонавтов с инспекцией, да мы их всевозможными сбоями наземной техники еще до пуска замучаем. Или сразу после выхода на орбиту Земли вырубим двигатель. Вернуться назад смогут, а выше орбиты, ни-ни, ломать, не строить. Сорвать полет так, чтобы экипаж не пострадал, достаточно просто. С этим мы легко справимся. Это не химическое оружие в жерло вулканов скидывать. Там ненароком и самим отравиться можно. Ты бы, Григорий, лучше подумал, как еще американцам идеологически навредить. Понимаешь, когда здесь у нас начнется, требуется, чтобы у них побольше внутренних проблем появилось. Чтобы за океаном не до внешней политики было. Да все тоже, что и сейчас, в первую очередь, экономика. Сбой на АЭС, вырубание компьютерных сетей на бирже, диверсии на высокотехнологичном производстве. Я, когда на интеловской ФАБ-22 в Аризоне порезвился, они почти неделю стояли, необходимую для технологического цикла высокую частоту в цехах восстанавливали. А ФАБ-17 в Гудзоне до сих пор не пашет. Гребаный Милкосов все никак со своими серверами разобраться не может. Я им вирусы прямо в ядро системы запустил, гордо заявил парень. За что ты так Microsoft не любишь? Удивился Сахна. А его все программеры ненавидят. Почему? Если честно, то, наверное, из зависти. Знаешь, дядь Саша, какой у нас первый тост? Ну, чтоб он сдох. Кто? Билли. Кто же еще? Какой Билли? Не понял Александр Юрьевич. Гейтс удивленно ответил Гришка. Он считал, что основателя самой большой и богатой софтовской фирмы мира знают все. Ах, этот, владелец заводов, газет, пароходов, тебе-то, Григорий, чего ему завидовать? Денег не хватает, я богаче, у меня вера есть. Расплылся улыбкой во все лицо парень. Я, конечно, понимаю, что всем нам без исключения хочется побродить по матушке земле. И, как это ни странно, никому препятствовать в этом удовольствии не собираюсь. Но, Сахна поднял вверх указательный палец правой руки, требуя неукоснительного соблюдения правил безопасности. Каких? Тут же всунулся Кононов-младший. Для начала, не перебивать старших, усмехнулся Александр Юрьевич. Гришка немедленно заткнулся. Первое, спокойно продолжил Сахна, Выход через пробой из бункера только с оружием. Далее, всегда, подчеркиваю, всегда оставлять запись в сервере базы, куда и зачем отправляетесь, включая ориентировочное время прибытия и контрольное время возвращения, после чего система безопасности автоматически поднимет тревогу. Даже если у кого-то не будет в этот момент надета Bluetooth-гарнитура, то через браслет часов он получит слабенький электрический разряд в руку. «Совершенно не больно», — ответил Александр Юрьевич на вопросительный взгляд дочери, «чуть-чуть неприятно, не более того. При получении сигнала тревоги необходимо немедленно, но при этом стараясь, не привлекая внимания окружающих, вернуться в свой бункер, ознакомиться с причиной тревоги и, подумав, предпринимать необходимые действия по устранению причин тревоги». «Давно я не слышал, Саша, такой канцелярской речи», — высказался Геннадий. «Вот уж от кого не ожидал, так это от тебя, Гена. Попробуй представить, что кого-то из нас захватит какая-нибудь спецслужба. С нашими-то возможностями отобьем немедленно. Только учти, пожалуйста, что всех свидетелей придется элементарно мочить», — отреагировал Штолев. «Всех без исключения, женщин и детей в том числе. Николай, ты это серьезно?» Взгляд Наташи был очень удивленным. «Не до шуток, Наталья Львовна, хотя они давно были на «ты», сейчас начальник СБ намеренно назвал ее по имени-отчеству. Стоит только один раз засветиться на записях многочисленных систем видеонаблюдения, понатыкано их сейчас во всем мире очень много, как подозреваемым в причастности к красным полковникам, и нам уже ничего не поможет. Вычислят и возьмут всех. Мы сейчас самые главные фигуранты в международном розыске. Причем то, что очень неравнодушно относимся к России, уже должны были вычислить. Цены на нефть на 30% взлетели после наших акций со скважинами в Саудовской Аравии. Зато терроризма в нашей стране заметно меньше стало. Не утерпел Гришка. А иначе какой смысл вообще было все это затевать? Согласился Сахна. Кстати, единственный член нашей команды, которому запрещено пользоваться порталами в одиночку, это Вера. И не криви рожицу, отреагировал он на взгляд дочери. Несовершеннолетняя еще. Если о моих нервах не думаешь, то хоть о матери побеспокойся. Почему-то не нашлось никого, кто захотел бы возразить Александру Юрьевичу. Вот со своим Гришкой и шастой по планете, использовался на одно из любимых слов Кононова-младшего. Только об оружии не забывайте, и об осторожности. Настаивать на коллективных экскурсиях Александр не собирался. Слишком разносторонние интересы были у членов их совсем недавно сформировавшейся и буквально пару недель назад чуть-чуть увеличившейся команды. «Я тут немного озаботился документами», — взял слово Штолев. «Как сами прекрасно понимаете, возможности тут у нас довольно приличные. Вон в том сейфе», — Николай махнул рукой в сторону большого железного ящика, вертикально стоявшего на полу, «по несколько комплектов документов на каждого из нас. Так вот для чего ты всех фотографировал и брал отпечатки пальцев», — догадалась Вера. «Просьба посещать Европу со штатовскими паспортами», — продолжил говорить Штолев, не обратив внимания на слова девушки. «И, наоборот, в Америку с паспортами Евросоюза. Все документы чистые и занесены во все компьютерные базы. Впрочем, это совершенно не значит, что надо их светить при первом удобном случае. После каждой проверки, будет такое случиться, обязательно сообщать мне. Подчищу где надо или вообще заменю бумажки. Теперь все понятно, лучший сок манго продается в Израиле. Впрочем, здесь тоже неплохой». Гришка присосался к очередной банке. Вера лениво потянулась на деревянном лежаке, никак не отреагировав на его слова. Июньское солнце на узенькой полоске пляжа жарило немилосердно. Зато окунуться в Средиземное море и поплавать наперегонки, хорошо прогревшись, было просто замечательно. Но вот все равно, зря они сюда прыгнули через портал. Народу здесь, на лазурном берегу у самого Монте-Карло, слишком много. Надо было сразу махнуть на Мертвое море. Там они еще не были. «Снимем номер в отеле или домой вернемся?» – спросила девушка. «А как тебе самой хочется?» «Честно говоря, немного совесть грызет. Я тут загораю, а Женька с Левкой под Питером сидят. У деда на даче в маленьком бассейне возится. Успела по младшим братишкам соскучиться. Я, когда сама маленькая была, с ними как в куклы играла. Забавные такие оба были. Это потом, когда чуть подросли, Женька относительно тихий остался, а Левушка еще тот задира. Им в школе учиться, а я теперь, когда?» Вера покрутила головой, проверяя, не подслушивает их кто-нибудь. «Ну, ты понимаешь, совершенно не представляю, в какой институт поступать. А раньше куда собиралась?» в медицинский, как мама. Она у тебя красивая, совершенно не впопад, сказал Гришка. А чего это ты на мою маму вдруг стал заглядываться? Ну, я же должен представлять, как будет выглядеть моя жена через два десятка лет, отшутился парень. Слушай, ты что, и за ней подглядывал? Закралось подозрение в голову девушки. То, что ее парень раньше вовсю подсматривал за ней самой, Верка теперь, зная возможности пробоя, нисколько не сомневалась. «Зачем?» – удивился Кононов. «Я же тебя люблю. Повтори». Теперь уже Гришка покрутил головой вокруг и, совершенно не стесняясь других отдыхающих, припал к ее губам. «Дурак!» – оттолкнула его девушка, сначала ответив на горячий поцелуй. «Смотрит же! Пусть смотрит и завидуют. Только у меня одного здесь такая красавица есть!» – расцвел он во все свое веснушчатое лицо. «Может, домой?» – теперь уже улыбалась и она. «Ну, в твой». Слово «бункер» вслух Вера произносить не решилась. «В наш», — поправил парень. «Давай». С заметным энтузиазмом согласился Григорий, зная, что эвакуационный браслет девушки настроен на его персональную подземную берлогу. Под землей, а воздух там чистейший, с побережья Антарктиды. И комната отдыха уютная получилась, с широким и совершенно не скрипучим диваном. Несомненный плюс для него и Верки. Клаустрофобией никто из них не страдает. Впрочем, большое окно информационного пробоя в этой комнате с видом то на штормовое море, то на горы или на африканскую саванну совершенно снимало ощущение, что помещение находится глубоко под землей. Они быстро собрались, подхватив свои вещи, и направились в пляжные раздевалки с душем, якобы чтобы смыть соль. Сумочка у девушки, если приглядеться, была слишком тяжелой для таких небольших размеров. Впрочем, его мужская барсетка, судя по покачиваниям на толстом кожаном ремешке, тоже была с чем-то довольно массивным внутри. Чем хороши эти маленькие домики на пляжах Монако? Можно легко уединиться, не обращая внимания на окружающих. И никто не заметит, что в начале вечера туда зашло на пару человек больше, чем вышло потом. Утром ведь не обнаружили, как эта парочка здесь появилась. Здорово. Проплыть несколько сотен метров, меняя стили, периодически ныряя к самому дну, и развалиться потом на расстеленном покрывале. Свет жаркого в середине дня летнего солнца через густые ветки близко растущих деревьев проникает рассеянный, но вполне достаточный, чтобы согреть после довольно холодной воды маленькой речушки, стекающей с гор. Дымка от смешения холодного воздуха с горячими испарениями леса отлично прикрывает их от объективов спутников. Рядом на десятки, если не сотни километров, только они двое. Наталья уже давно наплавалась и теперь выкладывает из корзинки прихваченные в их бункере припасы. Легкий полдник сейчас будет в самый раз. Бутылка коллекционного «Шато Швальблан» в данный момент тоже никак не помешает. Наташка как вылезла из воды без ничего, так и осталась нагишом. Специально для него или купальник забыла, а вот глаза чего-то грустные. Александр тихо встал, подкрался к жене со спины и обнял. Она повернула голову, поцеловала его и отвернулась. «Над, ты чего? Знаешь, Сашка, какое-то дурное чувство. Мы здесь, среди этой нетронутой природы, а наши мальчишки, как своровали у них это чудо». Он потерся носом о ее голову, вдохнул чуть горьковатый аромат волос и крепче прижал к себе жену. «Может, ты и права, но разве мы не имеем права подарить себе один день отдыха наедине? Ты прекрасно знаешь, что я люблю и Левушку, и Женьку не меньше тебя». Она наконец-то улыбнулась. «А вот и неправда. Левку ты любишь больше. Даже сейчас сначала его назвал и только потом Женечку». Саша задумался, не отпуская из рук ее красивое тело. Ладонь сама нашла такую приятную на ощупь грудь, и пальцы начали игру с соском. Никогда не замечал за собой такого. Упаси Боже, мальчишки обратят внимание. Придется, увы, следить за собой при общении с ними. Может, потому, что он младший. Женя у нас крепенький, а Левушка маленьким растет, но зато задирой. Давай куда-нибудь поедем все вместе. Привыкла я, что наши мальчики всегда рядом. Обязательно. Вечером обсудим. Ты не возражаешь, если всей командой махнем? Нет, конечно. Я же понимаю, что нам теперь всем вместе держаться надо. А Кононовы теперь родственники. Лишь бы наша Верочка счастлива с этим Гришей была. Увы, но это от нас с тобой теперь мало зависит. Кстати, по словам Гены, их родители восприняли ситуацию совершенно спокойно. «Ты мне зубы не заговаривай», — отреагировала Наталья на почти незаметное путешествие второй руки вниз. «Подожди, Сашенька, давай сначала перекусим». Она протянула ему наполненный бокал. «Выпьем чуть-чуть, а уже потом». «Попутешествуешь тут», — как-то угрюмо произнес Кононов-младший. «На земле с каждым днем становится все меньше мест с нормальной погодой. А что ты, Гриша, хочешь? Глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью. Еще никогда на земле не сжигалось такое громадное количество горючего. Ученые предупреждали об этом чуть ли не в середине прошлого века. На основе этих прогнозов даже одно довольно крупное строительство еще при Советском Союзе затеяли». Гольдштейн прервался, достал сигареты, пододвинул ближе пепельницу и только потом закурил. В последнее время он стал значительно более аккуратным. «Это какое?» – не понял Григорий. «Дамба в Финском заливе. Так она же от наводнений, не только. По расчетам специалистов, уже в ближайшие 10-15 лет среднегодовые температуры могут подняться на несколько градусов. Да, такая жара, как в 2010 году была, но дамба-то здесь каким боком, а часть льдов растает. По разным оценкам уровень моря может подняться от 6 до 12 метров. Охренеть, Питер ведь утонет, мы же всего в 3 метрах от нынешнего уровня. Нет, теперь уже не утонем, будем как голландцы жить», — усмехнулся Гольдштейн. «Розы выращивать, думаешь, поможет?» Гришка был в своем репертуаре. «Обязательно», — оценил шутку Виктор. «Но при этом остро необходимо следовать их ирригационной политике». «Это как?» Теперь уже Кононов-младший не понял юмора. «Треть территории Нидерландов находится ниже уровня моря. Отгородили дамбами и откачивают просачивающуюся воду. Но у нас же всю Неву в этом случае качать придется. А по расходу воды она, кажется, по боли Дуная будет. Энергии потребуется. И что, когда Союз кончился и рухнула большая часть производств, у России был огромный избыток электроэнергии. Продавали в ЕС по демпинговым ценам. А в самом начале века Чубайс неожиданно заявил, что на носу наоборот, недостаток энергии. И началось бурное строительство новых АЭС, включая вторую очередь Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору. Логику-то подключи. Или у тебя, Гриша, от любви извилины распрямились. Завидно, взвился парень. А насчет Голландии, спасибо, Витя, идею интересную подкинул. Кушай на здоровье, хмыкнул Гольдштейн. А насчет извилин, я с удовольствием посмотрю на тебя, когда ты у нас наконец-то свою половину найдешь. Парень решительно вскочил и стал ковыряться в своих часах. Ты куда? На разведку. Шаг, и Гришка исчез из бункера физика. Умалишенный, проводил взглядом Виктор, и добавил уже в пустое место. Моя половина, да кому я нужен даже с этими миллиардами? Точнее, только деньги большинству баб и нужны. Глава 8. Солнечный свет нашел щелку между шторой и ударил прямо в глаза. Вера плотнее зажмурила веки, но это не помогло. Просыпаться не хотелось. Она протянула руку определить, куда отодвинулся ее Гришка. Уже привычного тепла рядом почему-то не ощущалось. Подушка была пуста. С некоторым трудом разлепив веки, молодая женщина осмотрелась. Простынка на второй половине постели откинута, парня нет. Ну вот, всего месяц прошел, а он по утрам уже сбегает. Может, кофе приготовить решил? Девушка потянулась и только потом принюхалась. Запах, нет, аромат был совершенно не арабики, не сильный, но какой-то приятный и чем-то знакомый. И мелодия. Только сейчас она услышала совсем слабую, но с каждой секундой все громче звучащую музыку. И на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна видишь ты. Неожиданно басы ударили совсем громко. Вера вскинулась на постели, и вдруг цветы сыпались прямо из воздуха. Ярко-красные и белые, желтые с темной, почти черной окантовкой лепестков, и малиновые, нежно-лиловые тюльпаны и черные розы, садовые ромашки и гладиолусы. Аромат перепутался, но цветы продолжали накрывать ее. Вес был не очень, но одна из роз своим острым шипом совсем чуть-чуть уколола руку. Девушка взвизгнула и стала натягивать на себя простыню, стараясь укрыться от этого чудесного водопада. Он тут же, как по мановению волшебной папочки, прекратился, и у самой кровати появился довольный Гришка с огромным букетом роз кофейного цвета. Парень встал на колено и протянул цветы. «С днем рождения, моя принцесса!» Она молча приняла букет, притянула к себе его голову и буквально впилась в губы поцелуем. «Цветочный магазин награбил, когда же ты у меня воровством промышлять перестанешь?» Отдышавшись, спросила Вера. «Нет, все прямо с парников Нидерландов. И я заплатил, ей заплатил, оставил там приличную пачку евриков». Девушка откинулась на засыпанную цветами подушку, закрыв часть из них своими роскошными волосами, посмотрела на него широко раскрытыми глазами и медленно, но довольно вымолвила: «Гришка, я счастливая, Ты даже не представляешь, какая я счастливая. Он молча сдвинул простыню ниже, стянул с ее плеча шелк комбинашки и приник к груди любимой горячими губами. Опять торнадо в Питере, охренеть. Климат явно сошел с ума. Александр Юрьевич с удовольствием переместился из летней, уже типичной жары Санкт-Петербурга в бункер, где автоматика поддерживала приятную прохладу чистого антарктического воздуха. «Папка, кофе хочешь?» «Нет, мне бы чего холодненького». Вера открыла дверцу холодильника и критически осмотрела его внутренности. «Здесь только манго. Гришка опять все полки забил». «Будешь?» «Конечно». Девушка быстро наполнила большой стакан соком и подала отцу. Сахна опустошил хрусталь быстро, в несколько глотков. «Уф-эф, хорошо. И когда эта жара кончится? Боюсь, что теперь только осенью». Климат пошел в разнос, а вот Гольдштейн пил кофе, дальше будет хуже. «Конечно, это только мое мнение. Ученые-братья на планете считают, что с деятельностью человека погода никак не связана. Но я с этим категорически не согласен. Бесконтрольная вырубка лесов, сжигание углеводородов в огромном количестве. Но самое страшное – загрязнение океанов. Почти незаметная масляная пленка резко снижает восстановление кислорода из углекислоты. Не все знают, что основные легкие планеты – не леса и джунгли, а мировой океан. Как следствие, из-за даже незначительного повышения концентрации углекислого газа в атмосфере появляется парниковый эффект. Растут среднегодовые температуры, и резко увеличивается количество очень неприятных для человека природных явлений. Штормы, тайфуны и наводнения, засухи и очень холодные зимы. Я же говорю, климат на Земле пошел в разнос. Что, и никаких надежд на улучшение. Слова Веры прозвучали как-то беспомощно. Если ничего не делать, то никаких. А вот что можно сделать в такой ситуации, Александр Юрьевич спросил, не очень-то надеясь получить ответ. Прекратить всю промышленную деятельность человечества. Тогда природа лет за 500 или 1000 сама залечит полученные раны. Нереально, констатировал Сахна. А другие способы? Надо снизить хоть на 0,5% освещенность планеты Солнцем. Атмосфера чуть подостынет, и все очень быстро придет в привычную норму. Ну ты, Витя, сказал. Как снизить? Я пока вижу только один вариант. Запустить 1000 спутников, которые будут управлять погодой. Одновременно с их же помощью раз и навсегда решить энергетические проблемы человечества на Земле. Двух зайцев одним выстрелом. Рассказывай. Александр Юрьевич почему-то заранее был уверен, что идеи Гольдштейна могут быть реализованы. Пусть не сейчас, но в достаточно близком будущем. Виктор удобнее устроился в кресле, закурил и начал выкладывать свои мысли. Представь себе аппарат в виде ромашки, центральный блок, что-то типа диска, и громадные лепестки из, ну, скажем, тончайшей алюминиевой фольги. Сначала спутник выводится на орбиту планеты в компактном виде, лепестки свернуты в рулоны, затем медленно раскручивается. Рулоны центробежными силами разворачиваются в большущие зеркала. Причем каждый лепесток автоматика может поворачивать на некоторый угол вокруг своей оси. Свет и тепловое излучение Солнца будут отражаться на энергопреобразователе. Какого типа, это уже другой вопрос. На данном уровне технического прогресса нашей цивилизации вполне решаемо, или просто отражаться обратно в космос, или, при необходимости, наоборот, осветить и подогреть определенный участок поверхности даже ночью. Главное, выдержать потребный тепловой баланс планеты. В результате и климат подправим, и в Якутии цитрусовые под открытым небом расти будут. Глобально, задумчиво произнес Сахна, тоже закуривая. Вот от чего, Витя, все, что ты предлагаешь, можно применить как очень мощное оружие. Здесь-то как, не понял Гольдштейн. Возможно ли с помощью твоих зеркал ромашек сжечь какой-нибудь город на Земле? Превратить плодородные земли в безводную пустыню? Виктор немного оторопело посмотрел на Александра Юрьевича. Почему, Саша, ты всегда находишь самый плохой вариант использования моих идей? Работа у меня такая, адвокатом дьявола. Хочешь не хочешь, но приходится думать и о худшем. Впрочем, как раз вот такой способ управления погодой при надлежащем контроле за работой спутников и вообще всего околоземного пространства можно и нужно будет реализовывать. Проект глобальный, заниматься им обязательно придется, но, увы, не сейчас, только после достижения наших задумок по установлению нормальной власти на всей планете. Ладно, о мечтах поговорили, теперь о текущем. Где все? Гриша, подмосковные торфяные пожары через порталы пресной водой с Ниагарского водопада заливает. Там как раз подходящая разница высот, чтобы не перегружать генераторы пробоя. Николай со старшим Кононовым последние партии химического оружия в жерло действующих вулканов сбрасывают. «А почему туда?» – спросила Вера. «Высокая температура лавы, 1000 градусов, заставит достаточно быстро разложиться эту гадость во вполне безопасные вещества, а если и не все сгорит, то вокруг действующих вулканов на десятки километров жизни все равно нет. Вулканические выбросы сами по себе довольно токсичны», – ответил Гольдштейн. «А Наталья чем занимается?» – вопрос Сахна был адресован дочери. «Сегодня она была дежурной по человечеству», как с легкой руки Гришки стали называть диспетчера их маленькой команды. «Ну, ты же знаешь, что мама теперь рада стараться, вытаскивает неизлечимо больных, находит их по всему миру и делает с помощью аппаратуры пробоя операций, там, где другим способом нельзя помочь, и везде оставляет распечатанные на принтере рекомендации по дальнейшему лечению. Подписывается, кстати, красным полковником. Наш имидж у простых людей чуть ли не до небес взлетел. Кое-где», — девушка хихикнула, — «даже молится. Святая Наталья Львовна, никак не ожидал, что у моей жены нимб появится», — расхохотался Сахна. Его смех еще звучал, когда коротко рявкнул и затих тревожный сигнал. Одновременно все трое почувствовали довольно неприятные удары тока на запястьях. Гольдштейн немедленно развернулся к своему компьютеру, посмотрел и, мгновенно нахмурившись, сообщил: «Наташин браслет не фиксирует ее пульс». «Где?» — первое, что спросил Николай, выскочив из портала. Кононовы появились почти одновременно, спустя доли секунды. «Самый юг Калифорнии рядом с Мексикой, судя по маячку», — сообщил Виктор. «Сейчас открою окно и увидим». Вместе с появившимся изображением помещение наполнил крик Натальи: «Бляди, сволочи, я вас всех!» Из уст женщины слышался только мат, а указательный палец ее правой руки все жал и жал на спусковой крючок пистолета, патроны в котором уже кончились. На полу у ног Наташи лежали трое в белых медицинских халатах. Один точно уже не жилец, так как половина черепа отсутствовала. Второй — в груди валяющегося ничком было минимум 3 дырки. Следующий хоть и шевелился, но лужа крови под ним была приличной. Именно в судорожно сжатом кулаке последнего были зажаты часы, эвакуационный браслет, сорванный, судя по рваной ране, с руки Натальи Львовны. «Переключай на портал», — скомандовал Штолев, выдергивая свою гюрзу из кобуры скрытого ношения. «Остальным ждать». Прыжок, и Коля уже подхватывает теряющую сознание Сахна. 3 быстрых шага, передача женщины с рук на руки мужу, и назад. Вырванный из рук умирающего браслет Натальи, контрольный выстрел в голову, и возвращение в бункер. «Виктор, осмотри там все через информационный режим генераторов. Если кого увидишь, сразу зови. Свидетели нам не требуются», — опять распорядился начальник СБ. Его право командовать сейчас, в тревожной ситуации, никто не оспаривал. Вера в этот момент с открытым ртом, она раньше никогда в жизни не слышала от мамы грубого слова, а тут такое, уже бинтовала руку, обильно политую пузырящейся перекисью водорода, а Александр колол в предплечье жены противошоковые. Наталья пришла в себя почти сразу. Рана на запястье была поверхностная, крови много потерять не успела. Лекарство подействовало быстро, а треть стакана коньяка, поднесенного мужем сразу после открытия глаз, даже вызвала абсолютно здоровый румянец на лице женщины. Отдышалась, выкурила сигарету и рассказала. Они нашли способ очень длительного хранения донорских органов, хоть годы в этих хитрых контейнерах. Готовность к трансплантации после вскрытия всего несколько десятков минут. Патентуя и получая деньги за лицензии в огромных количествах. Сколько жизней можно было бы спасти за эти 2 года? Так нет же, мало им показалось. Организовали подпольный центр хранилища. Целенаправленно похищали здоровых молодых людей, усыпляли и разбирали на органы, чтобы потом продать втридорога. Широкий выбор под любую группу крови, вероятность отторжения после этих контейнеров невысокая. Улыбка сквозь слезы была очень горькой, и детей тоже так использовали. Как только поняла, чем они там занимаются. «Саша, прости», — она посмотрела на мужа, — «я не выдержала, дослала патроны и шагнула туда». Наталья опять заревела. «Нормальная реакция», — прокомментировал Николай. «Они ведь не люди. Зверей и людоедов надо уничтожать на месте. В конце концов, каннибализм преследуется по закону, а в данном случае их преступление необходимо квалифицировать именно так». «Виктор», — повернулся он к Гольдштейну, — «хранилище большое, в технологии разберешься?» Надо бы контейнер оттуда забрать и сжечь этот центр к чертовой матери. Я помогу, дернулась Наталья Львовна. Сами разберемся. Саша, на минуту, что ли, махнул головой в сторону и, когда они отошли на пару шагов, тихо спросил. 70 граммов немало будет, отходняк после такого. Спасибо, Коля. Армейский опыт еще не забылся. Справлюсь. Наталья Львовна пришла в норму быстро. Гадов мочить, это не на Луну ходить, шутила она потом. Только мужу призналась, что намочила космический подгузник во время той прогулки. Слишком короткая подготовка и необычные, очень острые впечатления были на спутнике Земли. Уже на следующий день, сначала терпеливо выслушав своих друзей, твердо осознав, что в таких ситуациях надо немедленно вызывать подмогу и только потом карать преступников, Наталья рассортировала контейнеры с донорскими органами, распечатала сопроводительные документы и сама переправила в специальные банки-хранилища. Большая часть попала в Москву, остальное распределила по всему миру. Технология длительного хранения донорских органов уже была выложена Григорием на всех крупных медицинских сайтах интернета. Штолев успел разобраться с документами подпольного центра перед его сожжением и вместе с Кононовым-старшим в тот же день ликвидировал как финансовых учредителей, так и исполнителей, захватывавших и доставлявших жертв в центр. Геннадий отнесся к акции довольно спокойно, разве что немного удивил жену, выпив почти бутылку водки за ужином. «Надо так, Леночка, ты уж потерпи немного». Укладывая детей спать, Елене пришлось рассказывать им сказки в одиночку. Мужа развезло, и он буквально выключился, только присев на диван в гостиной. Хуже было с Верой. До нее как-то не сразу дошли причины маминого приступа. Но потом, вечером, осознав, что творили те нелюди в белых халатах в Калифорнии, девушка стала непривычно тихой. Уединившись с Григорием в своей спальне, она проревела несколько часов и только после этого забылась беспокойным сном. Гришка же, ну не укладывалось у него в голове, что можно делать деньги, убивая людей, никак не укладывалось. Гладил плачущую Веру по плечам и молчал, не смог найти утешительных слов. Какого хрена, кто копался в моем компьютере? Ведь на винчестерах его персонального аппарата сосредоточена вся секретная информация по последним разработкам их КБ. Хотя, увы, но самое ценное было сделано еще во времена давно распавшегося Союза. Задел научных и конструкторских наработок был таким огромным, что даже сейчас, спустя более чем четверть века, когда финансирование уменьшилось во много раз, они не только остались на плаву, но даже в состоянии составить реальную конкуренцию штатам. Ну, как минимум, в создании истребителя пятого поколения. Да, их машина Т-50 еще недостаточно совершенна, еще не готова для серийного производства, но, если бы двигателисты опять-таки не подводили, но их инновационный запас исчерпался раньше. Который год машину в серию запустить не можем. Американцам проще, у них финансирование не урезают. Да и наши собственные идиоты, рассевшиеся наверху, им столько технологий после распада Союза продали. Раньше мы только с движками для гражданских машин отставали, по двигателям для военной техники лет на 10-15 всегда впереди были. А теперь, их F-22 Raptor получился, надо признать, в общем-то, неплохим самолетом. Дороговат очень уж, конечно, и сверхманевренность, как у наших машин, отсутствует, но в серию пошел. Причем штатовцы столько бабок в его разработку вбухали, что отказываются продавать машину даже своим союзникам, боятся утечки собственных новейших технологий. Так кто же все-таки копался в моем компьютере? Так, для начала сравнить хотя бы объем информации и просмотреть логи скачиваний. Ничего с винтов не копировали, уже хорошо. Объем увеличился, но незначительно. А это что, список адресов на каком-то файловом сервере и пароли? Посмотреть, что ли? А если вирусы? С другой стороны, тот, кто залез в мой компьютер, и так мог натворить все, что угодно, а он только кучу ссылок оставил. Надо обязательно проверить, что там, но не с этой машины, на ней все равно выхода в сеть нет. Береженого Бог бережет. Что, не может быть, технологии и методики расчетов, вся конструкторская документация Раптора, последние разработки американских двигателистов, спокойно. Проверить, не липо ли все это, даты, графики, имена специалистов и названия исследовательских центров, фирмы-разработчики и изготовители, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics, Pratt & Whitney, Никс себе, этого не может быть, но я же не слепой и из ума окончательно еще не выжил, сплю, розовые сны с технологическим уклоном, Больно-то как, теперь синяк на руке будет. Значит, действительно, все это мне не снится. Теперь без излишнего ажиотажа довести информацию до инженеров нашего КБ. Начальство на первом этапе перебьется. Вот когда первые результаты будут, тогда и намекнуть можно будет. Ну, теперь развернемся. Наша машина полетит, и дешевле будет, и значительно лучше. Черная икра на завтрак, Григорий, это уже моветон и самое натуральное барство, заявила Наталья, тем не менее сноровисто готовя бутерброды с этой икрой детям и мужу. Я, конечно, понимаю, что нам всем теперь деньги девать некуда, но все-таки. Наташа, так мы же с Верой ее не покупали, ухмыльнулся Гришка, наливая всей, теперь уже довольно большой, семье кофе, экспроприировали. Левушке и Женечке только до половины наливай. Сейчас молоко согреется, добавлю, рано им еще черный пить. Не зря дочка говорит, что ты воровать любишь, улыбнулась Наталья Львовна. Сначала золото, оружие, деньги и бриллианты таскал, а теперь до продуктов питания опустился, и мою Веру тому же учишь. Нет, мама, заявила уже умытая Верка, появляясь на кухне. Это мы вчера с Гришенькой астраханских браконьеров наказывали. Сети обильно специальным раствором полили, порвутся сразу, как только снова попробуют лосося во время нереста ловить, и десяток 60-килограммовых бочонков со свежезасоленной икрой из подпольного хранилища забрали. Сегодня в стеклянные банки перефасуем и по детским домам распределим. Все боремся за справедливость? Спросил Сахна, вводя на кухню сыновей. Не только. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Так, парни? Спросил Гришка у братьев. Те, покивав, весело загомонили, усаживаясь на свои места. Да уж, улыбнулся Александр Юрьевич, тоже устраиваясь за столом. Это, Григорий, ты можешь. Такие сказки моей дочери понарассказывал. Нет, Билли, ты не понимаешь. Дорн опять хлестнул девушку. На ее спине появился еще один кровавый след от бича. Она должна сначала сломаться. Только потом я ее оприходую. Это же самый смак, когда они подползают на коленях и делают все, что тебе хочется. В этот момент лежащие на полу детское, девочке было не больше 12-13 лет, тельце шевельнулось. Дорн довольно хмыкнул, бросил бичи, убедившись, что девушка видит все происходящее, расстегнул и рывком сдернул с себя штаны. Она же сейчас сдохнет, удивился Билл. Мы и так у меньшей девчонки там все порвали. Ничего, пока тепленькая, можно. Тихий то ли вздох, то ли стон послышался от лежащей на боку полураздетой связанной девушки. Эти бандиты, нажравшись какого-то наркотика, вечером впятером ворвались в их маленький загородный домик. Убили родителей, изнасиловали маленькую сестру, ее саму избили. Трое напились папиного виски и спали, а огромный черный главарь со своим дружком уже который час продолжали измываться над сестрами. Саму Сару пока только били, добиваясь покорности, а Нэнси почти без перерыва насиловали. Сестренка умирала, а она сама, связанная, ничем не могла ей помочь. Господи, за что? Выстрел раздался совсем неожиданно. Гориллоподобный главарь удивленно посмотрел себе между ног, откуда толчками хлестала кровь, заливая уже не дышащую девочку. Он схватился обеими руками за пах, остатками задурманенного наркотиком гаснущего рассудка, сознавая, что это уже не поможет. Колени подогнулись, и на пол свалился труп. Прямо из воздуха появился невысокий худощавый мужчина с пистолетом, присел и попробовал нащупать пульс на шее девочки. Удрученно вздохнул, аккуратно прикрыл ее веки и только начал вставать, как заметил второго бандита, лихорадочно пытавшегося выдернуть из кармана свой пистолет. Глок незнакомца выстрелил еще раз. Пуля вошла бандиту точно посередине невысокого лба. Глаза Сары закатились. Из соседней комнаты послышались крики проснувшихся от громкого звука выстрелов остальных бандитов. Мужчина подхватил на руки потерявшую сознание девушку, сделал шаг и исчез прямо из середины комнаты. Спустя пару минут, когда бандиты попытались понять, что здесь произошло, раздались еще три выстрела. Пули прилетели неизвестно откуда, но попали точно в головы. Загородный домик вспыхнул сразу в нескольких местах. Пожарные и полиция приехали достаточно быстро, но гасить огонь было поздно. Деревянное строение уже выгорело дотла. Шериф сдвинул шляпу на затылок, глядя на дымящееся пожарище, и по сотовому вызвал экспертов из окружного города. Группа работала почти двое суток. Среди сгоревших останков опознали семью хозяев домика и находящихся в розыске уже две недели бандитов. 24-летняя Сара Линковски, которая сразу после защиты диплома в университете приехала проведать родителей и младшую сестру, так и не была обнаружена. Полностью сгорела. Специалисты ФБР провели следствие и убедительно доказали, что девушка в тот вечер должна была находиться в доме. Однако поиски результата не дали. На маленьком кладбище на надгробном камне было выбито 4 имени с одинаковой фамилией, хотя в могиле покоились останки только 3 человек. Звонок сотового в сумочке прозвучал неожиданно. Наталья недовольно поморщилась, оторвалась от ноутбука и достала телефон. На экранчике плюс к стандартным сигналам входящего вызова от Гольдштейна горела неброская эмблема. Связь модернизированного Sony Ericsson шла сейчас через информационный пробой. «Слушаю тебя, Виктор. Наташа, можешь подскочить сейчас в мой бункер?» «Конечно. А что случилось? Захвати, пожалуйста, свой медицинский саквояж. У меня здесь только стандартная аптечка. Такие просьбы надо выполнять без излишних вопросов. И быстро». Сахна подхватила свой дежурный баул, выбрала на экране компьютера, к которому была подключена аппаратура пробоя, нужную строчку с координатами и шагнула в портал. В комнате отдыха бункера Гольдштейна на широком диване, где он обычно ночевал, когда допоздна задерживался, лежала под одеялом завернутая в махровую простыню девушка. Она смотрела широко раскрытыми глазами, слабо дышала и не делала даже попытки пошевелиться. Молчит. Я сначала обезболивающее вколол, в ванне ее отмыл, кожу спины располосованную обработал, противошоковое дал, куриным бульоном напоил. Молчит. Ни на какие вопросы отвечать не хочет. Выйди, Витя, я ее осмотрю. Хорошо, но... Гольдштейн и шага от дивана не успел сделать, как из-под одеяла стремительно выметнулась рука девушки и ухватила физика за рукав рубашки. Вот видишь, пока я здесь, просто молчит. Выхожу, плачет, спрашиваю, или кивает, мол, будет сок пить, или из стороны в сторону головкой качает, если не хочет, и молчит. Только взгляд жалобный. Ты, Наташа, при мне ее осматривай. Меня она совсем не стесняется. И говори ей на английском. По-нашему американка не бум-бум. Пока Наталья проводила обследование, Виктор рассказал ей, как все произошло. Девушка, сидя на диване, послушно выполняла все просьбы врача дышать и не дышать, только чуть дернулась, когда опытные пальцы хирурга осторожно прикоснулись к одному из свежих рубцов на спине, но не протестовала. «Вить, отвернись, там ведь тоже осмотреть надо», Наташа указала на прикрытые одеялом бедра девушки и объяснила ей на английском то, что сейчас требуется. Пострадавшая покорно кивнула головой. «Вовремя ты успел», констатировала Наталья через несколько минут, укутывая пациентку одеялом. И на вопросительный взгляд Гольдштейна добавила, у нее еще не было мужчин, а те бандиты, вероятно, только собирались. «Нашим уже сказал про девушку, когда», пожал плечами Виктор. Она чуть ли не в портале пришла в себя, глазами захлопала и заревела. «Только у туалета меня отпускает, и то не закрывается», в шелку смотрит, чтобы не ушел. «Видишь нас?» – спросил Гольдштейн по телефону, не отпуская руки девушки. Они практически сразу, как распределили и оборудовали бункеры, договорились без разрешения не заглядывать друг к другу через информационный пробой. Разве что, в случае тревоги. «Да», – ответил Штолев и выслушал более-менее обстоятельный рассказ Виктора с комментариями Натальи. «Каких-то полчаса потребовалось Николаю, чтобы осмотреть через прокол место происшествия, послушать разговоры пожарных и полиции у пожарища, выяснить все необходимое в закрытых информационных базах. А ты молодец, Витя. Сразу там все зачистил. На нас ведь даже по найденному на месте происшествия единственному волоску выйти могут. Навострились на нашу голову анализы ДНК даже по капельке слюны делать. Ствол поменять не забудь, этот уже засвечен. Теперь по делу. Сара Линковски, свежеиспеченный бакалавр математики из Йельского университета, Нью-Хейвен, штат Коннектикут, 24 года, не замужем, 5-летний контракт с военно-исследовательской лабораторией в Мэриленде, но к работе приступить не успела, в отчете ФБР характеризуется положительно, отмечены лесбийские наклонности, чего, у Гольдштейна отвалилась челюсть, он непроизвольно бросил короткий косой взгляд на девушку, держащуюся за его руку, та равнодушно слушала разговор, даже не пытаясь понять, о чем идет речь. Русского языка она явно не знала. В ФБРовском досье так написано, усмехнулся Штолев. Ты лучше скажи, что нам теперь делать? Тебя с Натальей она видела. Может, и прохождение через портал запомнила. Дай трубку Наташе. Слушаю, сказала та, поднеся сотовый к уху. У нас какая-нибудь химия есть, чтобы надежно стереть память последних нескольких часов, даже если бы была, не в ее состоянии. У девушки на глазах убили родителей и до смерти изнасиловали младшую сестру. Такие методы применять к ней я не позволю. И не думал настаивать, ответил Штолев. Просто обдумываю ситуацию. Сейчас отключаюсь. Наталья кивнула головой, понимая, что Николай выключит информационный пробой, через который в данный момент видит бункер Гольдштейна. Потом кто-нибудь перезвонит. «Сара, тебя зовут Сара?» – спросил Виктор по-английски, наставив указательный палец на девушку. Та часто-часто закивала головой. «Наталья, Наташа, френд», – указал физик на Сахна, опять получив в ответ кивок.